Последний рисунок, изображавший многоопытного мужа в военном министерстве, предъявляющем требования на какой-то египетский орден, был даже отменно неприличен. Удобно расположившись у стола, Дик принялся перелистывать альбом. Да тут целое состояние. Все эти рисунки замечательно сочны и живы. Ну вот хотя бы Нильгаи, окруженные махдистами во время купания. Ведь это истинное происшествие. Это купание очень легко могло стать моим последним купанием, непочтительный пачкун, — огрызнулся Нильгаи. А что, Бинки еще не попал в альбом? Нет, ведь славный мальчик Бинки только и делает, что гоняет да душит кошек. Лучше посмотрим здесь. Ведь эти наброски прекрасно будут продаваться по 10 гиней за штуку. Право, вы должны быть благодарны мне за то, что я увековечил вас для потомства. Ну, а теперь, что же мы изобразим? Домашнюю жизнь Нильгаи? Никогда не знал таковой. Совершенно верно. В таком случае изобразим не домашнюю жизнь Нильгаи. Ну, хотя бы массовый митинг его жен в Трафальгар-сквере. Прекрасно. Эти дамы съехали сюда со всех концов земного шара по случаю свадьбы Нильгаи с англичанкой. Буду писать сепией. Это самая приятная краска для работы. — Да ведь это же позорная трата времени! — воскликнул Торпингоу. — Не сокрушайся. Это, во всяком случае, тренирует руку и займет немного времени, особенно если делать набросок прямо краской, без карандаша. Он быстро стал наносить краску, приговаривая. — Вот вам Нельсоновская колонна, вот и Нильга, и прислонившаяся к ней спиной и плечами. — Одень его как-нибудь хоть на этот раз, — вмешался Торпингоу. — Непременно. Фату и венок из флер-д'оранжа, как подобает новобрачному. — Остроумно, — сказал Торпингоу, глядя через плечо Дика, в то время как он двумя-тремя ударами кисти изобразил жирную спину и плечо, прислоненное к колонне. — И представьте себе, господа, что мы могли бы помещать несколько таких милых рисуночков в том или ином журнале каждый раз, когда Нильгаи науськивает на меня какого-нибудь писаку для изложения честного взгляда на мои работы. Но имейте в виду, что я всегда предупреждаю вас об этом. Я знаю, что сам я не в состоянии пробрать вас так, чтобы вас прошибло, потому и поручаю это другому лицу. Например, молодому Маклагану. Что? Этому желторотому птенцу вы поручили проучить и вразумить меня? Протяните-ка, милейший, вашу руку в направлении стены, вот так. Левое плечо неудачно вышло, придется накинуть на него фату. Где мой перочинный нож? Ну и что же с этим Маклаганом? Я дам ему только одни общие указания, как разнести вас за то, что вы не хотите создать ничего серьезного, не работаете над каким-нибудь произведением, которое могло бы вас пережить. Да и после того этот молокосос, оставшись наедине с банкой чернил и тем, что он считает своими личными взглядами на искусство, вылил всю эту бестолковую смесь на мою бедную голову в газете. Право, Нильгаи, вы могли бы обратиться для этого и к взрослому человеку. Как тебе кажется, Торп, хороша эта подвенечная фата? Черт возьми, в самом деле каких-нибудь 2 мазка и 2-3 скребка могут так рельефно отделить ткань от тела, — воскликнул Торпингоу, для которого манера Дика всегда являлась чем-то новым, невиданным. Это зависит исключительно от умения. И если бы Маклаган обладал таким же умением в своем деле, его статьи были бы, несомненно, гораздо лучше. Почему же вы не примените это ваше умение и не используете эти мазки для чего-нибудь дельного, фундаментального? — настаивал Нильгаи, действительно немало постаравшаяся ради исправления и вразумления Дика натравить на него молодого джентльмена, посвящавшего свой досуг рассуждениям о целях и задачах искусства. — Постойте, дайте мне распланировать мою процессию жен, ведь вы имели их без счета, и мне надо изобразить и медиянок, и параянок, и идумитянок. Ну-с, а затем, не говоря о бесполезности, бессмысленности и даже безнравственности умышленного создавания чего-то долговечного, переживающего своего Творца, я вам скажу, что я утешаюсь тем, что уже создал свой шедевр, лучшее, что я мог создать до сих пор. И знаю, что ничего подобного я вскоре опять не напишу и, вероятно, даже никогда не напишу. Как? Неужели в числе той мазни, что валяется теперь в твоей мастерской, находится твоя лучшая вещь? — спросил Торпингоу. — О нет, она не здесь и не продана. Она даже не может быть продана, и едва ли кто знает, где эта картина теперь находится. Я, во всяком случае, ничего об этом не знаю. Ну, а теперь прибавим еще и жен с северной стороны сквера. Заметьте, господа, целомудренный ужас львов у памятника. Ты бы мог, я думаю, объяснить нам эту загадочную историю о твоем лучшем произведении, — сказал Торпингоу, когда Дик поднял голову от своего рисунка. — Море напомнило мне об этой картине, — сказал Дик медленно и задумчиво. — Лучше бы я не вспоминал о ней. Весит она несколько тысяч тонн, если только ее не вырубить топором. — Ну не кривляйтесь, не валяйте дурака, — сказал с досадой Нильгаи. Я отнюдь не кривляюсь, я вам говорю истинный факт. Я плыл из Лимы в Аукленд на громадном, старом, никуда не годном судне, превращенном из пассажирского в транспортное. Эта старая галоша съедала по 15 тонн угля в сутки, и мы были рады, когда делали по 7 узлов в час. Что же, вы были слугой или кочегаром на этом судне? «Нет-с, у меня тогда водились деньги, и я был пассажиром», — ответил Дик. «А при иных условиях я, вероятно, был бы слугой». На несколько минут он серьезно отдался процессе разгневанных разноименных жен, а затем продолжал. «Нас, пассажиров, было только двое, если не считать неимоверного количества крыс, тараканов и скорпионов. Но при чем тут ваша картина? Погодите. Когда-то судно возило пассажиров-китайцев, и потому на его нижней палубе были сделаны скамьи для 2000 желтокожих сынов Небесной Империи. Скамьи эти, однако, убрали, и нижняя палуба оказалась совершенно пустой. Свет проникал на нее сквозь амбразуры для орудий. Свет не совсем удобный для работы, особенно с непривычки. И я по целым неделям волей-неволей сидел, сложа руки. Наши судовые карты истрепались в конец, и наш шкипер не решался идти на юг, опасаясь штормов. Он тащился от острова до острова, а я со скуки принялся расписывать стену на нижней палубе. У шкипера в кладовой нашлись коричневая и зеленая краски для окраски шлюпок и черная для цепей и других железных предметов. И это было все, чем я мог располагать. Пассажиры, вероятно, принимали вас за помешанного. Их, кроме меня, была всего только одна женщина, и она-то и внушила мне идею этой картины. — Что она собой представляла? — спросил Торпингоу. — Это была помесь негритянки с еврейкой-кубанкой. И мораль ее была соответствующая. Она не умела ни читать, не писать и не считала нужным чему-нибудь учиться. Но часто приходила вниз смотреть на мою работу, что весьма не нравилось нашему шкиперу, который вез ее для себя. А ему приходилось проводить большую часть времени на мостике. «Понимаю. Вам было, вероятно, очень весело. Это было лучшее время моей жизни. Начать с того, что мы никогда не знали, плывем ли мы вперед или назад, и будем ли мы живы каждый раз, когда море начинало бурлить. Когда же наступал штиль, то это был настоящий рай, в котором женщина растирала краски и болтала на ломаном английском языке. А шкипер поминутно прокрадывался вниз и подстерегал нас, уверяя меня, что он боится пожара и потому часто наведывается на нижнюю палубу. И мы никак не могли предвидеть, когда нас застанут врасплох, и при этом, имея грандиозную идею, я располагал для ее осуществления всего только тремя красками. А какая же это была идея? Я взял ее из строк Эдгара По. «Ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить никогда не могли мою душу с душой обольстительной Аннабель Ли. А все остальное мне дало море. Я написал эту борьбу демонов и ангелов в зеленых волнах над обнаженной, грешной, захлебывающейся в этих волнах душой. И женщина служила мне моделью как для демонов, так и для ангелов, морских демонов и морских ангелов. Заметьте, а также и для полузахлебывающейся души. Словами этого не описать. Но при хорошем освещении на нижней палубе эта картина была действительно превосходна. Она имела 7 футов в вышину и 14 в длину. И эта женщина так вдохновляла вас? Она и море вместе, да. В этой картине было много погрешностей в рисунке. Я прибегал к нелепым ракурсам из одного озорства, но при всем том, это несомненно. Лучшая вещь из всего, что я написал. А теперь это судно, может быть, пошло на слом или же пошло ко дну вместе с моей картиной. Эх, славное это было время! Ну а чем же ваше плавание кончилось? Мы пришли в порт, и судно стали грузить шерстью. Но даже грузчики старались не заваливать тюками мою картину. Я полагаю, что их пугали глаза демонов. А женщина? О, она тоже боялась их. Она имела даже привычку креститься перед тем, как сходила вниз посмотреть на картину, когда она была закончена. И всего только 3 краски, и ничего больше. И море под ногами, и небо над головой, и бесшабашное волокитство под носом у старого шкипера, и надо всем... Постоянный страх смерти. О, Боже!